Бар на 7-й авеню стоял как раз возле церкви. Сидя за стойкой бара и с удовольствием прихлебывая виски, Хэнк Сэнс слушал, как за стеной распевают псалмы. Он задумчиво уставился в стакан, почти на треть заполненный густой, янтарного цвета жидкостью, и, подняв его глазам, слегка взболтал. Потом сделал небольшой глоток, и удовлетворенный вздох вырвался у него из груди. Глаза сразу заблестели, и Хэнк с удовольствием облизал губы. Он чувствовал, как виски огненной струйкой потекло в желудок, и ему сразу стало жарко. «Господи!» — подумал он. «Как же мне хотелось выпить!» Ему опять вспомнилась Синди Мэтьюс, и плотоядная улыбка искривила его губы. «Синди Мэтьюс — самая надменная, самая изысканная женщина из всех, кого он знал. Неизменно холодная, она всегда разговаривала с ним так, точно он был не более чем грязью под ее ногами. Но с этого дня все будет по-другому», — подумал он. «Теперь у него есть то, что так ей нужно. И Бог-свидетель, разве не будет справедливо, если маленькой сучке придется за это заплатить? И пусть Джонни Лейн попробует этому помешать. Да-да, пусть попробует». Улыбка его сразу стала шире. Довольная улыбка человека, которому, наконец, удалось добиться всего, чего он хотел. Заметив, что он улыбается, Эйб, бармен, двинулся к нему. «Еще одну, Хэнк?» — спросил он. «Нет», — все так же улыбаясь, ответил тот. «Не-а, с меня хватит. Спасибо, Эйб, мне и вправду уже достаточно». «Странно, что ты сегодня так рано, Хэнк», — заметил Эйб. Улыбка на лице Хэнка стала загадочной. «Наклёбывается неплохое дельце», — подмигнул он. «Ах, вот оно что!» «Да, верняк. Еще немного, и птичка у меня в кармане. Вот я и решил, раз так, почему бы не зайти, не выпить по маленькой, чтобы чуть-чуть взбодриться». «Что ж, очень разумно», — кивнул Эйб. «Еще по одной, Хэнк». «Нет-нет, хватит. Голова должна быть ясной, не то сделке конец». «Видать, серьезное дельце», — подмигнул Эйб. «Эх, парень», — ухмыльнулся Сэнс, — «знал бы ты, о чем идет речь. Даже дух захватывает. Сколько лет я только и делал, что мечтал о ней. И вот он пришел, этот день. Забавная штука, Эйб. Знаешь, вот я сейчас подумал, я так долго умирал от желания добиться своего, а в глубине души никогда не верил, что у меня получится. Никогда не верил». «Деньжат, что ли, было маловато, а, Хэнк?» «Да нет, приятель, деньги-то как раз тут и ни при чем». «Нет, Эйб, дружище, есть на свете вещи, которые за деньги не купишь, так что они тут как раз ни при чем, нет, сэр». «Тогда что же, Хэнк?» «Ну, скажем, для этой сделки не хватало необходимых условий. Любая сделка хороша, когда козыри на руках, а у меня их не было. Вот так, Эйб?» «А теперь они есть, да?» С губ Хэнка сорвался довольный смешок. «Ха, приятель, ты хочешь знать, есть ли у меня козыри, да?» «Да, есть. И такие, что тебе и не снились». «Ну что ж, вот и хорошо», — совершенно серьезно кивнул Эйб. «Люблю, когда человеку вдруг повезет. Эх, а я, наверное, так до конца своих дней и буду барменом». «Может, и будешь. А представится возможность вырваться отсюда. Прилетит твоя жар-птица, хватай ее за хвост, да не зевай, приятель», — усмехнулся Сэнс. Вытянув вперед руки, он пошевелил пальцами, и вдруг стиснул их, будто сжимает чье-то горло. «Вот так, понял?» «И когда же должно выгореть твое дельце? Сегодня?» «Да», — задумчиво сказал Сэнс. «Да, сегодня». И вдруг улыбнулся. «И знаешь, Эйб, я просто счастлив. По-настоящему счастлив, приятель». «Что ж», — рассудительно проговорил Эйб, Это здорово, когда человеку нравится его работа. О, Боже, а чем это ты, старина? Кто сказал, что это связано с работой? Да пропади она пропадом в самом деле. Сэнс снова хихикнул, и Эйб вопросительно покосился в его сторону. «Кстати, не знаешь, который час?» Эйб взглянул на часы. «Почти половина второго», — ответил он. «Мой человек, наверное, уже вернулся», — пробормотал Сэнс. «Пора бежать. Не то чего доброго, еще упустишь свою жар-птицу». И ожесточенно замотал головой. «После того, как я ждал столько лет, ни за что». Швырнув на стойку монеты, он соскользнул с высокого табурета. «Пока, Эйб, старина, скоро увидимся». Эйб с улыбкой помахал в ответ. «Удачи тебе, парень». Выйдя из бара, Сэнс двинулся по улице, миновав примыкавшую к нему церковь. Проходя мимо, он слышал голоса прихожан, хором читавших молитву. По губам его скользнула усмешка. «Молитесь, молитесь», — подумал он, — «хоть лбы себе расшибите. Вряд ли ваши молитвы помогут Синди». Он шел быстрым шагом, наслаждаясь не по-осеннему теплым днем, предвкушая удовольствие, которое его ожидало. В это время улицы кишели людьми, и Сэнс провожал взглядом проходивших мимо девушек и молодых женщин, и сам того не замечая, улыбался, потому что в каждой из них ему видела Синди. Для него будто снова наступила весна. Сэнса переполняла страсть каждой женщине, случайно оказавшейся рядом. Сейчас он любил их всех, красивых и не очень. Даже откровенная дурнушка могла бы показаться ему красавицей, потому что у каждой из них было лицо Синди. Да, он любил их всех, видя в каждой какое-то свое, особое очарование, способное вскружить голову любому мужчине. Поймав себя на этом, он даже слегка удивился. Вообще-то до сих пор он не слишком-то много думал о любви. Она как-то не входила в его планы. И он был достаточно честен с самим собой, чтобы это признать. Собственно, и Синди Мэтьюс он тоже не любил. Но то, что он испытывал к ней, никак нельзя было назвать столь возвышенным словом, как любовь. Предположи кто-то, что он влюблен, и Сэнс первый смеялся бы до упаду. Да, конечно, он часто думал о ней. Первый раз он увидел ее, когда Синди была всего лишь долговязым подростком девочкой, в которой еще только-только пробуждается женственность. Ее немного угловатая фигурка еще даже не начала округляться. Сэнс не раз следил, как она идет по улице, уже тогда немного надменная, с высоко вздернутым носом, а едва наметившиеся юные груди упруго колышутся под тонкой тканью блузки. В те времена такие юные девушки еще не носили бюстгальтеры. Да, он уже тогда не мог оторвать от нее глаз, но она была еще так молода, совсем ребенком, а Сэнс не хотел неприятностей. И вдруг, словно по волшебству, ребенок превратился в женщину. Еще вчера она была девочкой, при одном взгляде на которую Сэнса охватывало умиление. А сегодня это уже была стриптизерша, танцевавшая в клубе «Еху». И Сэнс каждый вечер ходил полюбоваться, как она раздевается под музыку у всех на глазах. Чего он только не делал, чтобы ей понравиться. Безудержно льстил, заглядывал в глаза, как преданный пес, улыбался. И все было напрасно. Синди не удостаивала его даже взглядом. Она предпочла Джонни Лейна, юного наглеца, любителя всюду совать свой нос. Сколько ему тогда было? 21, 22? Сэнс почувствовал себя оскорбленным. Он так долго, так мучительно желал ее, что это чувство порой превращалось в жгучую ненависть, почти сводя его с ума, и в конце концов Сэнс был уже на грани того, чтобы взять ее силой. Впрочем, теперь он был уже почти рад, что до этого не дошло. Этот идиот Фрэнки Паркер, сам того не зная, вложил ему в руки заветный золотой ключик и... О, насколько же слаще это будет для него! «Спасибо, старине Фрэнки», — думал Сенс, мысленно потирая руки. «Что бы мы делали, если б на свете не было подобных ослов?» Выйдя на 42-ю улицу, он повернул налево и прямиком направился к дому, где жила Синди. Сенс старался держать себя в руках и не дать кипевшему в нем волнению вырваться наружу. Но все было напрасно. Слишком долго он ждал этого дня. Толкнув дверь в подъезд, он вдруг почувствовал, что у него подгибаются колени. Поднимаясь по лестнице наверх, он глубоко и трудно дышал, хватая воздух открытым ртом, и при этом знал, что лестница тут вовсе ни при чем. «Слава Богу, ждать уже недолго», — вдруг подумал он. Подойдя к двери ее квартиры, он глубоко вздохнул и постучал.